Глава 9. Польша, Балканы, Северная Америка. Изменение взглядов держав согласия на польский вопрос. Третье место по значению в судьбах противобольшевистского движения по справедливости принадлежит Польше. Предпринимая наступление в направлении Киева, я имел в виду огромное значение соединения добровольческой армии с польскими силами, наступающими к линии Днепра. Это соединение включало бы автоматически весь Западный фронт и освобождало бы значительную часть сил Киевской и Новороссийской областей для действий в северном направлении. Наступление польских войск к Днепру отвлекло бы серьезные силы большевиков и обеспечило бы надежно с Запада нашей армии, идущей на Москву. Наконец, соединение с поляками открывало нам железнодорожные пути в Западную Европу, к центрам политического влияния и могущества, к источникам материального питания армии. Относясь лично с полным сочувствием к возрождению польского государства, я не считал неизбежные трудности русско-польских отношений непреодолимыми. И во всяком случае был твердо уверен, что ближайшие пути наши связаны неразрывно, так как судьба и Польши, и России находится в явной и роковой зависимости от долгоденствия советской власти. Военное управление послало в Варшаву представителем ФСЮРа, полковника Долинского, но от него долго не получали никаких известий. Вообще, события и настроения тогдашней Польши нам были мало знакомы. Мой штаб настаивал поэтому на скорейшем установлении связи, воздействуя в этом направлении на союзных представителей и графа Бенда Казбан, с начала 1919 года состоявшего при главном командовании представителем Польского национального комитета. Отношения с нашей стороны и военной, и гражданской власти к местным полякам, касалось ли дело защиты интересов польских граждан, реэвакуации их, мобилизации призывных классов для польских войск, формирование и обеспечение польской бригады полковника Зелинского, бригада со всей материальной частью отправлена была в конце 1918 года морем через Одессу на соединение с польской армией, было в высокой степени доброжелательным. Не по расчету, а по сердцу. И я уверен, что поляки, оставившие в 1918-1919 годах территорию Юга, унесли с собой неплохое воспоминание о приютившем их крае. В начале 1919 года польский генеральный штаб телеграфировал Энно, что для свидания со мной едет миссия Остаповича, но она не появлялась. Только в сентябре прибыли, наконец, военная и экономическая миссии, возглавленные, первая, бывшим генералом русской службы Корницким, вторая, бывшим польским министром торговли и промышленности Иваницким. Прием польской миссии 13 сентября в Таганроге носил характер торжественный и сердечный. На банкете, данном в честь миссии, я обратился к присутствовавшим с кратким словом. После долгих лет взаимного непонимания и междоусобной распри, после тяжелых потрясений мировой войны и общей разрухи, два братских славянских народа выходят на мировую арену в новых взаимоотношениях, основанных на тождестве государственных интересов и на общности внешних противодействующих сил. Я от души желаю, чтобы пути наши более не расходились. Подымаю бокал за возрождение Польши и за наш будущий кровный союз. Никогда еще не приходилось мне сожалеть до такой степени о сказанных словах. Корницкий не принял вызова. Его краткое ответное слово было так беспредметно и сухо, что на другой день он счел нужным в официальном тексте для печати ввести несколько учтивых фраз, чтобы не вызвать смущения в русской общественности. А начальник штаба миссии майор Пшиздецкий, бывший офицер австрийской службы, недоуменно спрашивал своего русского соседа по столу о причинах банкета и русского радушия. Судя по речам, здесь чествуют союзников. Но поляки еще не союзники, и, быть может, они попали сюда по ошибке. Через несколько дней майор Пшездецкий вернулся к этому вопросу в разговоре с полковником Нолькиным, наш штаб-офицер, заведовавший связью с иностранными миссиями. Он выразил сожаление, что многие русские неверно поняли, будто между югом России и Польшей заключен союз. И, желая рассеять создавшееся недоразумение, просил довести это до сведения высших чинов. «Нам незачем сговариваться из-за боязни большевиков», — говорил он. «Большевиков мы не боимся. Более сильной армии, чем у нас, теперь ни у кого уже нет. Мы можем двигаться вперед вполне самостоятельно. Назад мы не пойдем. Мы дошли до своей границы. Теперь подходим к пределам русской земли и можем помочь вам. Но мы желаем знать заранее, что нам заплатят за нашу кровь, которую нам придется пролить за вас. Если у вас нет органа, желающего с нами говорить по тем вопросам, которые нас так волнуют, по тем предлогам, что он не авторитетен для решения вопросов о территории, то нам здесь нечего делать». Об этом откровенном разговоре своего помощника был осведомлен официально генерал Корницкий, который в тот же день явился ко мне крайне угнетенный, принес извинения и спросил, удовлетворит ли меня немедленное откомандирование Пшездецкого в Варшаву. «Я понимаю, — говорил он, — что для нас соглашение с Россией — вопрос жизни и смерти, и начальник государства Пилсудский, и председатель правительства Подеревский, напутствуя меня, требовали во что бы то ни стало добиться соглашения, иначе наше положение между Германией и Россией грозит чрезвычайными потрясениями». Позднейшие события показали, что не Корницкий, а именно Пшездецкий был выразителем истинных настроений польской власти. Встревоженный прекращением военных действий на польско-большевистском Волынском фронте, я спросил Корницкого о причинах этого факта и получил заверение, что по чисто военным соображениям было заключено трехнедельное перемирие, срок которого уже кончается, и боевые действия, вероятно, уже возобновились. Начались переговоры. По сведениям из французской миссии, Корницкому даны были инструкции настаивать перед командованием Юга на границах Великой Польши, обнимающих Курляндию с Балтийским побережьем, Литву, Белоруссию и Волынь. Полковник Корбель предостерегал Корницкого от предъявления столь неумеренных требований. В разговорах со мной, впрочем, Корницкий не был так категоричен и интересовался более моими взглядами на судьбу земель польского расселения, которые на специальной карте непропорционально густо закрашены были черными точками, проникавшими далеко на восток, к Киеву и Одессе. Я указывал на несвоевременность окончательного разрешения вопроса и настаивал на сохранении временной границы до разрешения судеб приграничных земель совместно с польской и будущей общерусской властью. Вместе с тем я указывал Корницкому на крайнюю необходимость в обоюдных интересах немедленного наступления Восточной польской армии до линии Верхнего Днепра. При этом разграничительная линия между польской и русской армиями определилась бы на основании стратегических соображений, а в зоне польского наступления восточной временной границы водворялась бы русская администрация, подведомственная, однако, на время операций польскому командованию на общем основании положения о полевом управлении войск. Эти соображения изложены были и в меморандуме, данном генералу Бриксу перед его поездкой в Варшаву к Пилсудскому. Проходили месяцы, ответы из Варшавы не получали. Войска Киевской области находились в угрожаемом положении. Дивизии за дивизией советских войск перебрасывались с польского на наш фронт, а поляки не двигались с места. В беседе с журналистами Иваницкий объяснил это обстоятельство отвлечением сил ввиду угрозы корпуса фон дер Гольца и осложнений с немцами в Силезии. Генерал Корницкий после четырехмесячного воздействия на него, моего, ставки, английской и французской миссии, счел возможным сообщить газетам: целью наступления польской армии поставлена линия Двинск, Витебск, Орша, Могилев, Мозырь, Каменец-Подольский. Дальше идут исконные русские земли, проникать за которые поляки не считают себя вправе. Что касается отношений к добровольческой армии, то помощь в виде энергичной борьбы с русским большевизмом с удовольствием будет дана правительством, но за ней до сих пор к Польше не обращались. Беседа с Корницким, напечатанная в номере 449 «Вечернего времени». Наконец, уезжая в Польшу, при прощании со мной представитель польского правительства по поводу рокового бездействия польских войск на Волынском театре оправдывался тем обстоятельством, что в Варшаве считают, будто я не признаю даже независимости Польши и, кроме того, не имею надлежащих полномочий, вследствие чего там ждут результатов сношений с верховным правителем, адмиралом Колчаком. Польской миссии было известно о предоставлении мне верховным правителем права сношений с Польшей и другими державами, с территориями которых соприкасались в Сюр. Он обещал немедленно по приезде в Варшаву разъяснить досадное недоразумение. Из самой Польши стали приходить вести еще более тревожные. Полковник Долинский под предлогом формальных недочетов в его грамоте не был даже признан в качестве нашего представителя и претерпел немало унижений. 26 ноября я послал письмо начальнику польского государства Пилсудскому. Встретив некогда с чувством полного удовлетворения поворот русской политики в сторону признания национальных прав польского народа, я верил, что этот поворот знаменует собою забвение прошлых исторических ошибок и союз двух родственных народов. Но я ошибся. В эти тяжкие для России дни вы, поляки, повторяете наши ошибки едва ли не в большей степени. Я разумею стремление к занятию русских земель, неоправдываемое стратегической обстановкой. Вводимое в них управление, отрицающие русскую государственность и имеющие характер колонизации. Наконец, тяжелое положение русской православной церкви как в Польше, так и в оккупированных ею русских землях. Для меня совершенно ясно, что именно теперь создаются те основы, на которых будут построены на долгие годы международные отношения. И нынешние ошибки наши будут оплачены в будущем обильной кровью и народным обнищанием на радость врагам славянства. Мне нет надобности доказывать вам, что непонятная для русского общества политика польского правительства может дать весьма серьезную опору германофильскому течению, которое ранее у нас не имело почвы. Я нисколько не сомневаюсь, что если бы когда-либо такое течение возобладало, оно имело бы роковое значение для Польской Республики. И этого допустить нельзя. Между тем, восточная польская армия, успешно наступавшая против большевиков и петлюровцев в дни наиболее тяжкие для русских войск, вот уже около 3 месяцев прекратила наступление, дав возможность большевикам перебросить на мой фронт до 43 000 штыков и сабель. Большевики так уверены в пассивности польского фронта, что на Киевском и Черниговском направлениях они совершенно спокойно наступают тылом к нему. Правда, вот уже более 2 месяцев польская военная миссия выясняет наши взаимоотношения, но за это время обстановка на нашем фронте становится все более и более тяжелой. При таких условиях, казалось бы, не время спорить о компенсациях. Тем более, что в сознании честных русских людей счастье Родины не может быть приобретено ценой ее расчленения. Станем на реальную почву. Падение вооруженных сил Юга России или даже значительное их ослабление поставит Польшу лицом к лицу с такой силою, которая никем более не отвлекаемая, угрожает самому бытию Польши и гибелью ее культуры. Всякие заверения большевиков в противном — обман. Русские армии Юга вынесут новые испытания. Конечная победа наша несомненна. Вопрос лишь в том, как долго будет длиться анархия, какою ценою, какою кровью будет куплено освобождение. Но тогда, встав на ноги, Россия вспомнит, кто был ей другом. От души желаю, чтобы при этом не порадовались немцы. Уважающий вас Антон Деникин. Непосредственно с Пилсудским и его правительством имели беседу по русскому вопросу генерал Брикс и уполномоченный английского правительства, член парламента Мак Киндер. Брик вынес впечатление, что главной причиной неудачи его миссии было предрешение польского правительства заключить союз с Румынией, направленный против России. Трактат подписан только 18 февраля 1921 года и предусматривает взаимные обязательства по обороне восточных границ и солидарность в отношении русской политики. Генерал Пилсудский объяснял отсутствие взаимодействия с русскими противобольшевистскими силами тем обстоятельством, что ему, к сожалению, не с кем разговаривать, так как и Колчак, и Деникин – реакционеры и империалисты. Более подробные данные о своей миссии в Варшаву привез нам в конце 1919 года Мак Киндер. «С Германией Польша не может быть дружественной и поэтому должна быть в дружбе с Россией». Пилсудский заявил, что весною может начать наступление на Москву. Содействие поляков допускалось нами только до линии Верхнего Днепра, примерно от Орши до устья Припяти. Зимой он двигаться вперед не может. Его войска уже на Березине, и сзади 100 верст опустошенной страны, что сильно затрудняет снабжение армии. Пилсудский сказал, что с большевиками он не хочет заключать мира, но что он встретил затруднение в соглашении с генералом Деникиным, который всегда ссылается или на Колчака, или на будущее учредительное собрание. Он рад, что Англия хочет видеть Польшу в дружбе с Россией. Что касается пограничной линии, проведенной на конференции, то Пилсудский считает, что к западу от нее неотъемлемая польская территория, а земли к востоку должны войти в то или иное государство на основании плебисцита. Тогда же Пилсудский выразил согласие на устройство свидания между ним и мною. Это было в январе, когда пал Киев, начиналась агония Новороссии. Добровольческая и Донская армии отступили за Дон. Обещание помощи весною звучало злой иронией. К концу 1919 года успех склонялся явно на сторону большевиков. И сообразно с этим отношение к нам держав согласие приняло иное, более определенное, но вместе с тем и более неблагоприятное направление. В начале декабря Ллойд Джордж в палате общин докладывал о результатах, состоявшейся незадолго перед тем Междусоюзной конференции. Союзниками достигнуто полное соглашение в вопросе о политике невмешательства в дела России. Принято решение послать России материальную помощь, оцениваемую в 15 миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, сделать ничего больше нельзя. Франция не предполагает в дальнейшем брать на себя какую-либо ответственность в этом направлении. Этой же точки зрения придерживается и Италия. Что же касается мирных переговоров, то в настоящее время в России нет правительства, объединяющего всю страну. Если большевики желают говорить от лица России, пусть они созовут учредительное собрание, свободно избранное крестьянами и рабочими. Тогда явится власть, с которой можно будет заключить мир. Конспект речи 5 декабря по сообщениям английских газет. Это был первый этап по пути окончательной ликвидации своих обязательств и обещаний. За ним вскоре последовал второй. В самый тяжелый момент, переживаемый тогда вооруженными силами Юга, по настоятельному требованию Ллойд Джорджа, Верховный Совет, конец декабря 1919 года, заседание при участии Клемансо, Ллойд Джорджа и Нитти, снял блокаду с Советской России. Официальная нота о возобновлении экономических сношений с Россией гласила: для облегчения тяжелого положения населения внутри России, куда совершенно прекращен доступ иностранных товаров, Верховный Совет, ознакомившись с отчетами специальных комиссий, рассматривающих вопросы установления торговых сношений с русским народом, постановил разрешить на основе взаимности обмен товарами между русским народом с одной стороны и союзными и нейтральными странами с другой. С этой целью Верховный Совет постановил предоставить возможность русским кооперативным организациям, находящимся в непосредственной связи с крестьянским населением всей России, организовать ввоз в Россию одежды, медикаментов, сельскохозяйственных орудий и других предметов первой необходимости, в которых нуждается русский народ, в обмен на вывоз из России хлеба, льна, леса и другого сырья, имеющегося в изобилии в России. Это постановление не вносит никаких изменений в политику союзников по отношению к Советской России. Это был новый тяжелый для нас удар, предрешавший выход союзных держав на путь признания Советов, облегчавший последним борьбу, вызвавший ликование в Москве, возмущение и тревогу в Ростове. И в то же время Маклаков сообщал из Парижа: «Со слов Черчилля я могу вас заверить, о чем он обещал вам лично телеграфировать, что они продолжают и будут продолжать посылать вам вооружение. Они просят не смущаться тем, что блокада с Россией снимается. Это вообще очень сложный вопрос. Неожиданное решение принято по настоянию Ллойд Джорджа. Ни с кем из нас они предварительно не посоветовались. Сами кооперативы без предуведомления были приглашены в высший совет и вышли оттуда с решением в их пользу. Главное дело в том, что масса русских и иностранцев этому сочувствует. Многие русские считают преступлением возражать против этого. То, с чем можно было мириться, когда ожидалось скорое освобождение России от большевиков, с их точки зрения становится преступлением, когда эта надежда исчезла. Многие иностранцы, с другой стороны, убеждены, что восстановление экономических отношений и вообще отношений с иностранцами поведет к видоизменению большевизма. Словом, это мера одна из тех, помешать которой в данном положении дела было бы абсолютно невозможно. Черчилль мне сказал, что он ясно учитывает гибельные, моральные последствия этого, падение духа у вас, мысль о том, что вас совершенно оставляют, и что с этим надо бороться, так как это неверно. Но удержать блокаду сейчас не смог бы никто. Единственное, что, может быть, будет возможно, это использовать кооперативы в наших интересах или, по крайней мере, помешать им служить большевизму более открыто и явно, чем они это намерены делать. Не скрою, что предположения Ллойд Джорджа шли гораздо дальше и вели к признанию большевизма. Этому пока удалось помешать. Параллельно с этим в политических кругах Англии назревало новое течение, едва ли не наиболее грозное для судеб России. Опасность большевизма, надвигающаяся на Европу и Азию, слабость противобольшевистских сил, невозможность для союзников противопоставить большевикам живую силу. Невозможность для Германии выполнить условия мирного договора, не восстановив своей мощи. Отсюда, как вывод, необходимость допустить Германию и Японию покончить с большевизмом, предоставив им за это серьезные экономические выгоды в России. Это настроение в Англии наблюдал, между прочим, и писал о нем на юг Милюков. Эти предположения находили давно уже весьма сочувственный отклик на берегах Шпрее, далекие, однако, от оптимистических чаяний англичан. Весьма показательно в этом отношении появление в 1918 году популярной книги немецкого профессора Дайя, проповедовавшего новый тройственный союз XX века — Германии, России и Японии.